Фалеев взволновался, встал, подошел к английскому глобусу, нашел Средиземные и Черные моря. «Здесь зарю город, откуда Россия будет посылать корабли». Он стукнул ладонями по глобусу. «И сюда, и сюда». «Город должен быть для строительства, торговли, военных дел приспособлен. Не забыть должна о науках и искусствах, а вперед всего о коммерции». Последнее слово выделил голосом. Чувствовалось, этот род деятельности он ставил выше других. «Как, думаешь, каменные все дома строить или какие из дерева? По образцу немцев или французов? Может, коих из турок привлечь, среди них мастеровитые есть? Вон их у меня несколько тысяч. А что из великих наших российских и малороссийских городов взять?» «Я начал город строить. Сейчас Светлейший приглашает лучших и честолюбивых, военного инженера Князева, архитектора Старова и тебя. Приступайте и планируйте красиво и на века. Сможете? А мы все сделаем. Тут все в моих руках, а эти руки...» Он поднял вверх два жилистых кулака. «Все могут». Александру простота и неравнодушие, взволнованность крикс комиссара понравились. Он поинтересовался, как дела со строителями, работниками и мастерами. Что думает по поводу будущего города Светлейший князь? «Светлейший князь — человек великой амбиции и беспокойных замыслов. Не знаю, что он еще задумал, но я знаю, что край этот знатного будущего. А людей надо сюда. Идут рекруты из Орловщины и Брянщины, Костромской и Ярославской губерний. Беженцев из Сербии и Черногории принимаем. Немецкого колониста ждем. Валахам и молдаванам дело даем. Турок крещенных не обижаем, но не хватает. За каждого рекрута платим 400 рублей серебром, а помещики сбывают самых слабых или разбойных. Потемкин уже жаловался матушке о том, что они мрут большим числом, не доходя до места, да и деньги кормовые воруют. Вот недавно поручик одного погнал под турецкие пули из Кременчуга. 636 рекрутов гнали по этапу, а 199 умерло. Все кормовые деньги присвоил. А говорят, ваше превосходительство, у вас тут в Новороссии много беззаконий и воровства». Фалеев помрачнел, нахмурился. Глаза из серых стали зелеными, почему-то похожими на глаза ночного кота. «У нас беззаконие не больше, чем в других местах. Да, иные вельможные господа миллионы присваивают, а на нас, делающих дела, все сваливают. Известно, правители все святы, лишь исполнители лихие супостаты, конечно». «Конечно, можно ничего не делать, пользы от тебя никакой и денег не брать». «А зачем и брать-то?» — про себя подумал Александр. «Лучше разве от этого делу-то?» «С деньгами ты себя свободнее чувствуешь», — как бы отвечая на его мысли, продолжал Фалеев. «Свободнее в деле чувствуешь, боязни меньше и дела больше». Брови его нахмурились, он на глазах превратился в неприступного чиновного командира. Александр, желая загладить неприятный разговор, поинтересовался делами на верфи, но Фалеев говорить уже не хотел. «Давай, братец, располагайся, подомовитий. Даю тебе помощников. Встречайся с Князевым и с Богом!» И он вяло махнул рукой, как бы выпроваживая Александра. Чума. Черные хлопья сажи и ленты дыма протянулись над городом. Тоскливый колокольный звон провожал душу усопших солдат, рекрутов, первых жителей Николаева. Усталый, заросший солдат подталкивал штыком в спину согнувшегося каторжанина. Тот упирался, не хотел заходить в землянку. Казалось, и мешковина на колоднике топорщилась, не желая опускаться туда, где пухли и синели больные и даже покойники. А мертвецы были уже везде. Одни падали прямо на улице, другие успевали дотащиться до койки, третьи шли к лекарю. По городу ползли слухи, что болезнь распустили или немцы, или турки, или евреи, но им особенно не верили. Немцы и евреи сами болели, а пленные турки, принявшие или не принявшие христианство, почти все вымерли.